Глава третья. Почему учет должен контролировать лично директор? Часто-часто приходится слышать этот вопрос. У меня есть бухгалтер. Бухгалтер готовит для меня все отчеты. Зачем мне самому в это лезть? Есть и более важные дела. Так вот, учет – это одна из немногих областей бизнеса, в которой обязательно разбираться лично. Данные о финансах дают нам реальную картину состояния дел на предприятии. И руководителю жизненно важно получать все цифры из первых рук. И бухгалтер тут не поможет, вот по каким причинам. Первая причина – вопрос доверия. Насколько вы доверяете своему бухгалтеру? Наверное, сильно доверяете, иначе не назначили бы его на эту должность. Но понимаете ли вы, как много от него зависит? Бухгалтер – живой человек. Он может заболеть, уйти в отпуск, переехать в другой город. Может ошибиться в конце концов. Что вы будете делать в таком случае? Искать нового бухгалтера? А если поиски затянутся? На время поисков придется управлять фирмой наугад, не имея точных данных. А ведь новый бухгалтер может еще и не пройти испытательный срок. Придется искать по новой. Риск, конечно, благородное дело, но не в вопросе учета финансов. В вопросе учета финансов нужна стабильность. И очень важно, чтобы директор имел возможность всегда лично контролировать финансовое состояние фирмы. Вторая причина. Почему бухгалтер не всегда может нам помочь? Директор должен лично работать в программе. Скорости ведения бизнеса все время растут. Еще 20 лет назад все важные дела решались с помощью ручки и бумаги. Сейчас уже не так. От компьютеров уже никуда не деться. И раз уж есть в фирме компьютерная программа, в которой ведется учет, значит, именно из нее и должен директор получать данные. Промежуточное звено между директором и компьютером будет восприниматься как анахронизм. И действительно, дальше откладывать уже некуда. Современный руководитель должен сам уметь читать отчеты с экрана компьютера. Ваш бухгалтер не Бэтмен и не Альберт Эйнштейн. Он физически не может сделать вам отчет ни за 30 секунд, ни даже за 15 минут. Привычная картина. Руководитель сидит за компьютером и смотрит отчеты. Показалась странной какая-то цифра. Кликнул мышью и тут же посмотрел дополнительную информацию. Пришла в голову мысль, изменил интервал дат, чтобы поглядеть динамику. Бывает, за час работы директор просматривает десятки отчетов. Возможно ли было такое, пока все отчеты готовил бухгалтер? Конечно, нет. Бухгалтер – живой человек. На подготовку отчета требуется время, и директору приходилось довольствоваться скудной информацией, которую успевал подготовить ему бухгалтер. Всю картину целиком директор просто не видел. Ведь чтобы увидеть картину целиком, нужно видеть, как отдельные показатели собираются в сводный отчет. А эту часть работы выполнял бухгалтер. Да, какая-то информация лучше, чем ничего. Но зачем идти на компромиссы, если сейчас есть возможность получить самое лучшее? Есть возможность получить все нужные данные, причем в удобном виде и мгновенно.